Когда он направился к двери, Луиза Буш спросила: «Нам следует сидеть здесь до нового распоряжения. Остались кое-какие формальности, возможно, каждого еще раз допросят». Во дворе Феликс проводил его подозрительным взглядом и устремился по лестнице к Луизе. Неужели он собирается устроить ей сцену ревности из-за того, что она была наедине с комиссаром? Мегре вышел из дому и направился к ближайшему бистро, первому на бульваре Ботиньоль. В него он недавно сбежал из дома Фюмаля. Хозяин, обладавший хорошей памятью, осведомился: «Кружку пива?» Комиссар отрицательно покачал головой. Сегодня пива ему не хотелось. В баре пахло виноградной водкой, и он непроизвольно произнес: «Рюмку водки». Потом заказал вторую, а позже, думая уже о другом, третью. Странно. История началась в Сен-Фиакре, маленькой деревушке в департаменте Алье, где родился Фердинанд Фюмаль. Мегре появился на свет в замке, точнее в службах, которыми управлял его отец. Фюмаль родился в мясной лавке. Что же касается Виктора, тот родился в деревянной лачуге, а его отец ел воронов и хорьков. Может быть, поэтому комиссару и казалось, что он их понимает. Так ли уж ему хотелось, чтобы охота на человека увенчалась успехом и чтобы бывший браконьер был казнен? Мысли его расплывались. Это были скорее образы, следовавшие один за другим, в то время как сам он пристально вглядывался в мутное зеркало за баром. Фюмаль держался с комиссаром агрессивно. Когда они учились в школе, Мегре был для него сыном управляющего, образованного человека, представителя графа перед крестьянами. Виктор же, вероятно, считал врагами всех, кто не бегал, как он, по лесам, жил в настоящих домах и не вел войну с жандармами и лесниками. Фюмаль совершил ошибку, привезя его в Париж и заточив в огромный каменный куб на бульваре Курсель. Не чувствовал ли Виктор себя пленником? Не мечтал ли, забившись в свою швейцарскую, словно зверь в нору, об утренней росе и дичи, попавшей в селки? Здесь у него не было больше ружья, как в лесу, но остался люгер, который он, наверное, иногда нежно поглаживал, тоскуя по прошлому. «Повторите, хозяин», — попросил Мегре, но тут же покачал головой: «Нет, не надо». Пить ему больше не хотелось. Ему это было не нужно. Он должен закончить начатое дело, даже если в него не верил, вернуться в свой кабинет на набережной Орфевр и руководить поисками. А кроме того, нужно было еще найти англичанку. Глава 9. Поиски пропавших. Газетная шапка, которая лучше всех подытоживала ситуацию, звучала так: «Двойной промах уголовной полиции». Под этим подразумевалось, что двойной промах совершил комиссар Мегре. Писка по неизвестной причине улизнула из гостиницы в квартале Сен-Лазар, зашла в бар, затем вышла, проследовала мимо полицейского, а потом пропала. Мужчина с характерной внешностью, убийца не только мясного короля, но и лесника, покинул особняк на бульваре Курсель среди бела дня в 11 часов утра, в то время как там находилась полиция и следователь. Возможно, он вооружен. С собой он, видимо, унес 15 миллионов франков. Никто не знал, был ли у него в Париже хоть один друг, хоть один родственник. Он, подобно миссис Брит, пропал в центре большого города. Сотни, тысячи полицейских и жандармов в разных странах тратили уйму времени на их поиски. Потом страсти постепенно утихли, и лишь в блокнотах людей, отвечающих за общественную безопасность, продолжали появляться имена и приметы этих двоих. Ни о мужчине, ни о женщине не было ничего известно в течение 2 лет. Первой нашлась миссис Брит с Клиберн-Лейн. Она находилась в добром здравии, вышла замуж и содержала семейный пансион в австралийском горняцком поселке. В том, что она нашлась, не было никакой заслуги ни французской полиции, ни английской. По чистой случайности один мужчина, посетивший Париж в одной группе с ней, оказался у антиподов. Миссис Брит объяснить что-либо отказалась. Да объяснения у нее и не требовали. Она не совершила никакого преступления, даже проступка. Где и как она встретила, наконец, мужчину своей жизни? Почему покинула гостиницу, а затем и Францию, никому ничего не сказав? Это было ее личное дело. Журналистов, прибывших к ней, чтобы взять интервью, она выставила за дверь. С Виктором все произошло иначе, да и пропадал он дольше. В течение 5 лет его имя не сходило со страниц записных книжек полицейских и жандармов. Однажды, ноябрьским утром, среди людей, сходивших на берег с груза пассажирского судна, прибывшего из Панамы, полицейские Шербургского порта обратили внимание на одного пассажира 3-го класса. Он казался нездоровым, причем паспорт у него был явно поддельный. «Прошу пройти со мной», — вежливо пригласил его инспектор, обменявшись взглядом с коллегой. «Зачем?» «Простая формальность». Человека провели в кабинет и указали на стул. «Имя?» «Вы же видели, Анри Суэр. Родился в Страсбурге?» «В паспорте написано». «Какую школу посещал?» «Ну, в Страсбурге, на набережной Сен-Никола». Ему назвали несколько улиц, гостиниц, ресторанов. «Прошло столько времени», — вздохнул человек, лицо которого покрылось потом. «Видимо, он в тропиках подхватил лихорадку. Его тело вдруг стало сотрясаться в конвульсивной дрожи. Твое имя?» «Я сказал, твое настоящее имя». Несмотря на свое состояние, человек не сдавался, без конца повторял одну и ту же историю. «Я знаю, где ты в Панаме купил этот паспорт. Только тебя оставили в дураках. Видно, что в школу ты ходил недолго. Подделки хуже, чем это, и не придумаешь. Ты по меньшей мере 10-й, попавшийся на эту удочку». Полицейский достал из папки другие похожие паспорта. «Смотри, твоего панамского продавца зовут Шварц. Он рецидивист. Вот он действительно родился в Страсбурге. Молчишь?» «Как угодно. Давай сюда большой палец». Полицейский принялся невозмутимо снимать у задержанного отпечатки пальцев. «Что вы собираетесь с ним делать? Пошлем в Париж, там быстро разберутся, кто ты такой». «А пока разбираются, будешь сидеть здесь, понятное дело». Человек посмотрел на застекленную дверь, за которой беседовали другие полицейские. «В таком случае», — вздохнул он, наконец сдавшись, — «твое имя?» «Виктор Рику». Даже спустя 5 лет инспектор насторожился. Он подошел к картотеке и выудил из нее листок бумаги. «Виктор с бульвара Курсель?» Через 10 минут Мегре, который только что вошел в кабинет и как раз начал разбирать почту, узнал о случившемся по телефону. На следующий день в этом же кабинете перед ним сидел жалкий, напуганный человек, даже не пытавшийся защищаться. «Как ты выехал из Парижа?» «Я не выезжал. Жил здесь 3 месяца». «Где?» «В маленькой гостинице на Итальянской площади». Больше всего комиссара интриговало вот что. Как Виктор, имея всего несколько минут форы, сумел улизнуть из квартала, ведь полиция была сразу же предупреждена. «Я сел на 3-колесный грузовой велосипед, стоявший у тротуара, и никто не обратил на меня внимания». Через 3 месяца он уехал в Гавр и с помощью одного матроса тайно пробрался на борт судна, отправлявшегося в Панаму. Сначала он мне сказал, что это будет стоить 500 тысяч франков. Потом уже на судне потребовал еще 500 тысяч. Потом, прежде чем сойти на берег, сколько он взял у тебя всего? 2 миллиона. Там... Виктор думал было обосноваться в деревне, но настоящих деревень там не оказалось. Почти сразу за городом начинался девственный лес. Оторванный от родины, он стал посещать подозрительные бары, потом снова принялся воровать. 15 миллионов ему не хватило и на 2 года. Пришлось устраиваться на работу. Я больше там не мог. Мне нужно было вернуться. Газеты, которые подняли вокруг него в свое время такую шумиху, на этот раз ограничились 3 строчками о его аресте. Дело Фюмаля уже никто не помнил. До суда Виктор не дожил. Поскольку свидетели пропали и следствие затянулось, он успел умереть в тюремном изоляторе Френа, где лишь Мегре несколько раз навестил его. Перевод с французского — Шрайбер.